Лунные рудокопы. Под кратером Коперника долбили косой и наклонный штрек, дробили грунт по 10 часов, как требовал этот проект. Нашим костюмам повиновались буры, туннельный лазер, рештаг, рядом с гигантской механикой 6 футов роста сущий пустяк. Мы лунные рудокопы. Сквозь реголит мы ведем туннель. Дыхание в шлемах и черный мир — такая, брат, шахтер-канитель. Каверна такая, что тут затерялся бы витрувианский мужик. Утром мы видим мерзлые скалы, к ночи от них остается пшик. Одни на Луне по 2 недели из жарче кипящего свинца, а ночи такие же долгие и стылые, как башка мертвеца. А пыль, ну точно песочек на пляже, куда накатывает волна. Но берег здесь безводен и выжжен, одни камнепады — это Луна. Галька, булыжники, метеоры с плоского неба падают. Бух! Между приливами 1000 лет, и этот прибой покойницки сух. Грунт вспаши, скалу сокруши, плющи, морщи и скрежещи. Луна на ковальне, молотов 1000, эй, топография трепещи. Ни хрена не слыхать, не видать, что вдали и вблизи, что явь, что сон. Шахтер и шачет в клетке своей, зная, здесь будет град заложен. Танцуют штанцевальные тени, сваркой искрит, горбатимся мы. Есть 20 видов реголита и 1000 видов лунной тьмы, 1000 видов темноты и в ботинке льющийся хлад ледяной. Лунный пейзаж уныл, но только под ним уныло так, что хоть вой. Мы выдолбили штольню, укрепили своды пальмактом и глю, обтесали лазером плиты для пола, свели зазоры между ними к нулю. Глухая каверна страшна и пустынна, вздымается арочный потолок, гибкие тени на стенах гнутся и вьются то вверх, то вниз, то вбок. От ботинок до кончиков шлемов костюма у нас антрациты черней. А лунная пыль, чтоб ты знал, браток, смердит, как 1000 чертей. Да-да, воняет, как будто бы серой порохом, сделанным сатаной. И как ни скреби свою кожу, шахтер, теперь этот запах всегда с тобой. Мы едим и спим, чистим перья и обратно в черный проем. Работа капец, платят гроши, опасно, но только Луна наш дом. Наши ваторы сжрали скалы, будто голодные грызуны. На земле был бы лязг и грохот, а тут ничего, кроме тишины. Не торопясь, провели 3 штрека, нацелив буры на ядро, и напоролись на хрень, которая лунная раздолбала нутро. Мы, Луна, и этим горды, пусть на наших костюмах значки домов, никто не будет буравить наш мир, кроме нас, лунных шахтеров-спецов. Мы берем у торговцев деньги, и новая техника нам подсобит, но жизнь рудокопа в черном забое лишь рудокопу принадлежит. С жизнью расстаться в штольнях глубоких можно, поверьте спецу, на раз. Торговцы, шахтеры вам не шестерки, хотя по дешевке купили вы нас. Того, кто зарылся под реголит и ползает там, где не сесть и не встать... Баблом не приманишь и не запугаешь, шахтеров трудновато пугать. Но толк хвалиться. Я перепугался, увидев, что ватер мой накопал, и замерло сердце, и сперло дыхание, и мой монитор голубым замигал. На этом поток данных прерывается.